Император вошел в покой любимой супруги, загруженной не меньше, чем карьерный самосвал. Никахуал сидела в любимом кресле, погрузившись глубоко в себя, положив руки на округлившийся живот. Комната была освещена неярким желтоватым светом. Курильницы в углах наполняли воздух тонким экзотическим ароматом. Откуда-то доносились негромкие звуки спокойной мелодии. Петр, пытаясь привлечь внимание жены, кашлянул раз, другой, не помогло. Делать было нечего. Он присел в кресло напротив и, чтобы чем-то заполнить ожидание, принялся любоваться своей женщиной. Мало-помалу он расслабился, успокоился. Ему больше не хотелось немедленно куда-то бежать, карать и награждать, казнить и миловать. Его дела от него не уйдут. Да и сделано уже все, что было запланировано на день, осталось только разобраться с Песцовым. А этот полярный лис от него никуда не уйдет. Никахуал подняла голову, поглядела на мужа черными бездонными глазами. «Ты опять пытался посадить Песцова на короткий поводок?» Женщина не спрашивала, а утверждала, как непреложную истину. «Ты слишком торопишься. Наберись терпения, и ты все получишь. Сейчас Песцов – твой союзник. Заметь, единственный союзник. Он ничего не просит у тебя, ничего не пытается выторговать. Он сам все сделает, ему просто не надо мешать. Если ты хоть немного поможешь ему, будь уверен, запомнит и посчитает себя должным. Тогда в тяжелое время он придет к тебе на помощь. Сам придет, без просьб и напоминания о долге. А если ты решишь силой вытрясти из него все, чем тебе захотелось обладать, то в критический момент останешься с врагами один на один, и подмоги ждать будет неоткуда». Глава 24. Где-то вне пространства. Свадьба в диком поле состоит из множества ритуалов и обрядов. И собственно процедура бракосочетания – лишь один из 7 или 8 пунктов, где-то ближе к концу списка. А сперва идет посещение родителей невесты, уплата выкупа, пересчет приданого, проводы невесты, принятие свадебных подарков, и только потом принесение взаимных клятв, торжественный пир и, наконец, вожделенная для молодых брачная ночь. Поскольку семьи у Даниш не было, первые 5 пунктов прошли за один заход. Отдохнув с дороги, Олег закрылся в своей комнате, погрузился в медитацию и через миг уже разглядывал обновленные владения Песца. Трехэтажный особняк обзавелся башенкой. Двор очистился от множества высоченных штабелей, зато терем был теперь облицован аккуратной мелкой плиточкой теплого цвета. Кажется, девушки называют это кофе с молоком. Песец на этот раз не стал пускать в ход свое традиционное ворчливое приветствие. Напротив, приветливо оскалился и учтиво произнес: «Доброго здоровьечка тебе, потомок». Олег ответил машинально, не слишком задумываясь над оттенками смыслов. «И тебе не хворать, старый, ты что творишь?» Тут же зашипел предок. «Ты в каком виде меня перед гостем выставляешь?» «Гости?» – недоуменно спросил Олег. «Какие гости? У тебя что, и гости бывают?» «Ну разумеется», – возмутился писец. «Неужели ты мог подумать, что я сижу тут один одинешенек, тебя дожидаючись? Да с тобой запросто можно или со скуки помереть, или умом рехнуться». Тут на крыльце хоромины рядом с хитрым старым ворчливым лисом появился шустрый подвижный зверек, смахивающий на куницу. Только окрас у него был степной, желтовато-коричневый. Зверек узрел Олега и поклонился ему. Тот, ошарашенный открытием, поклонился в ответ. Оба предка степенно спустились с крыльца терема и с достоинством разместились на изящной веранде в японском стиле, той самой, на которой изначально появился Песцов. В лапах у предков появились пиалы с чаем. Олегу никто ничего не предложил. Конечно, местный чай – это, по сути, овеществленная мана, кушать ее людям противопоказано. «Благодарю тебя, великий хан, за то благо, что принес ты роду Салангай», – торжественно произнес куницеобразный зверь. «Ну а теперь о деле. Какой колым заплатишь ты за дочь Салангоя?» «Колым?» – переспросил Песцов. «Неожиданный поворот». «Ничего неожиданного», – отрезал Салангай. «Ты берешь в жены девушку степи, и свадьба будет играться по степным законам. И чего же ты хочешь?» – с серьезным видом спросил Песцов. «Золото, серебра, драгоценных камней, хи-хи-хи». Вдруг не то закашлял, не то засмеялся Салангай. «Ты забавный потомок. Прекрасно ведь знаешь, что нам нужны лишь 2 вещи – уважение рода и энергия. Что ж», – пожал плечами Олег, – «следующий монопровод я подключу через тебя. Такой выкуп устроит?» «Устроит, потомок Песца. Я же к свадьбе сделаю тебе подарок. Одно умение подарю. Девочка свое приданое уже получила. Теперь твоя очередь. Теперь ты сможешь прыгать. Далеко прыгать. Потом сам попробуешь, насколько далеко. Только не перестарайся, а то скакнешь чересчур шустро и шею свернешь. Хе-хе-хе. И Салангай вновь засмеялся странным кашляющим смехом. Ну а теперь в знак заключенной сделки полагается устроить той шесть пир, провозгласил писец. Неведомо как наполнил пиалы чаем и только попытался отхлебнуть, как по двору пронесся затейливый переливчатый звон колокольчика. «Еще гости?» – удивился предок. «Никого, вроде, не жду», – и крикнул куда-то в сторону. «Заходи, раз пришел». Спустя пару минут на веранду, грациозно ступая, вошел крупный кот. Мощные толстые лапы, под рыжеватой шерстью перекатываются сильные мускулы. Желтые глаза смотрят внимательно и дерзко. На кончиках длинных ушей черные кисточки. «Привет всей честной компании», – произнес каракал, останавливаясь у входа на веранду. Писец тут же откликнулся. «Проходи, садись, гостем будешь». После явного приглашения кот вошел, выбрал себе место и растянулся на циновке. Принял от хозяина пиалу с чаем, отхлебнул глоток и, полулежа, принялся внимательно изучать Песцова. Какое-то время все предки пили свой предковый чай, а Олег, ощущая себя в какой-то мере идиотом, сидел на своей циновке и смотрел на собравшихся. Потом подумал, а какого черта, материализовал себе чашку кофе и пирожное, и присоединился к остальным. Каракал с интересом взглянул на дерзкого юношу и пробормотал, вроде бы как себе под нос, сильный молодой человек, и сделал очередной глоток из пиалы. Писец эти слова, разумеется, расслышал и горделиво распушил белый хвост. Вот что, потомок писца, изрек, насмотревшись, кот, вы лихо оформили бумажки, зарегистрировали их в своих артефактах и посчитали, что все сделано. Но на самом деле, ничего подобного. Есть старые традиции, ритуалы, и ни один из них не исполнен, за исключением первой брачной ночи. И какой же ритуал мы пропустили, уважаемый каракал? С некоторой линцой в голосе поинтересовался Песцов. Во-первых, не было свадебного пира. Та жалкая бутылка шампанского, которую вы разлили на четверых, не считается. Во-вторых, ты не заплатил выкуп за невесту, а это нехорошо. Олег тут же сообразил, ради чего заявился степной кот. Тебе достаточно будет в качестве выкупа источника энергии? Каракал сделал вид, что размышляет, потом царственно кивнул. Я согласен, и, как того требует обычай, одарю тебя подобающим образом. Отныне ты сможешь при желании ходить совершенно бесшумно. Имей в виду, не бегать, а именно ходить, и при этом не слишком быстро. Олег прикинул. Умение, в принципе, полезное. Песцовский скрыт да кошачья бесшумность будут отлично дополнять друг друга. Поклонился коту. Благодарю тебя, каракал. Ну а теперь, той, воскликнул было писец, но тут откуда-то сверху донеслось хлопанье крыльев и пронзительный голос громко спросил. Позвольте присоединиться к вашей компании. Милости просим, тут же отреагировал писец. Секунда, и на двор опустился красавец-лебедь, весь, с ног до головы, черного цвета, только клюв и перепончатые лапы были ярко-красными, и это несколько смущало гостя. В перевалочку он поднялся на веранду, опасливо обошел каракала, стараясь держаться от него на достаточном расстоянии, и присел с другой стороны, подальше от игривого кота. Теперь, когда выбивающиеся из образа красные лапы были надежно скрыты под животом, а каракал, известный любитель птиц, оказался на безопасной дистанции, лебедь несколько расслабился. Он склонил голову в одну сторону, в другую, разглядывая Песцова. Потом встрепенулся и важно произнес, «Да будет тебе известно, потомок Песца, что такое важнейшие события в жизни людей, как бракосочетание, неспроста обставляется множеством ритуалов и традиций. Каждая традиция имеет свое значение, и пренебрежение даже одной из них недопустимо». «Выкуп», – нахально перебил Песцов лебедя. Тот лишь кивнул, пораженный бесцеремонностью и невоспитанностью потомка. «Монопровод?» Лебедь только и мог, что кивнуть еще раз. Заметано, в свою очередь кивнул Песцов. Некоторое время все пили молча. Предки, мановый чай, Олег, кофе, заедая его пирожным. Тут и лебедь оправился от шока. «В качестве подарка к свадьбе», начал он, «я одарю тебя, потомок Песца». Лебедь картинно повел крылом и тут обнаружил в маховых перьях пиалу с чаем. На рефлексах глотнул раз-другой, вспомнил о недодаренном подарке. «Я подарю тебе особое умение». Лебединый крик. «Тот, кому ты решишь передать весть, услышит тебя, где бы ни находился». Олег прикинул. «Вроде бы, полезная штука. Но есть один минус. Услышит не только адресат, но и еще куча народу. Что ж, на крайний случай сгодится. Ну а теперь, поднял свою пиалу писец. Тадах! На пол веранды шандарахнулась здоровенная деревянная бадья. Из нее плеснула вода, щедро окропив оказавшегося ближе всех каракала. Кот зашипел и взвился с места, злобно отфыркиваясь. На него боязливо покосился лебедь, вдруг оказавшийся недопустимо близко от хищника. Но каракалу сейчас было не до еды. Он встряхнулся, забрызгав остальных гостей, и принялся вылизываться, убирая со шкуры мокрые пятна. Из бадьи высунулась щучья голова, огляделась, кивнула песцу, проскрипела тонким старческим голосом, то и дело срывающимся на почти что визг: «Прошу прощения за то, что явилась без приглашения, но уж больно удобный момент, я побоялась пропустить самое важное. А тут, я гляжу, собралась теплая компашка, все заинтересованные лица, можно сказать, в сборе». Писец взмахом лапы убрал с веранды избыток воды. Каракал вернулся на свое место, по дороге с практическим интересом глянув на щуку, но пришел к выводу, что чешую прокусить будет не так-то просто, а мясо древней рыбы наверняка жесткое и невкусное. Кот аккуратно уселся на циновке, обвив лапы хвостом, и приготовился слушать. Щука дождалась тишины и начала: «Спасибо тебе, Олеженька, за мою непутевую девку, за то, что не бросил, вытащил из дерьма. Плохо, конечно, что ума в задние ворота не вложил, пожалел, поди, дуру. Но ничего, у тебя еще будет такая возможность. А пока что я тебя отблагодарю по старинке. Вот, держи». В руке Олега появилась чешуйка, судя по сырому мху, покрывавшему ее с одной стороны, щучья. «Артефакт одноразовый», предупредила дарительница. «Как понадоблюсь, кинь ее в воду. Желание исполнить, это как получится, силы уж не те, но чем смогу, помогу. Ну а теперь как у всех, ты мне выкуп за девчонку, этот свой монопровод, а я тебе взамен тоже чего-нибудь подкину». Щука замолчала, прикидывая варианты. Потом встрепенулась, снова плеснув из бадьи водой. На этот раз каракал был настороже и вовремя уклонился, а писец оперативно ликвидировал последствия. «Вот, придумала», — заявила рыбина. «Зубы». Все присутствующие недоуменно переглянулись. «Никак, старая совсем из ума выжила», — щука же тем временем продолжала. «При твоей силе жизнь у тебя будет долгой, если, конечно, по твою душу не придет какой-нибудь особо хитрый колдун. А раз так, то наверняка придется идти к этим садистам-стоматологам, и не раз». «А как же магия?» – удивленно спросил Олег. «Магия, шмагия», – отмахнулась плавником щука. «Не умеют маги с зубами толком работать. Как ни крутись, а рано или поздно все попадают в пыточное кресло. А у тебя теперь едва больной или сломанный зуб выдернут, так сразу новый начнет отрастать. Да и сломать зуб тебе теперь будет очень-очень сложно. Любая собака позавидует». Песцов прикинул перспективы, улыбнулся, сверкнув сразу всеми зубами. «Вот спасибо, так спасибо», от души поблагодарил он. «Ну а теперь позвольте откланяться. У вас своя пирушка, у нас своя, где-то в ханском дворце. Скажи, Сункар, многих ли я должен позвать на свою свадьбу?» Советник забежал с утра пораньше с пачкой отчетов и какими-то важными государственными делами. Услыхал вопрос хана и первое время хлопал глазами в попытках переключиться на столь отвлеченную тему. Наконец, справился. «Господин, если проводить свадьбу в соответствии со всеми традициями, нужно сейчас отправить гонцов во все поселения, ко всем родам. Примерно через месяц-полтора они соберутся в Караимкала, и тогда полагается устроить большой пир, подобающий великому хану. Главы родов будут пировать во дворце, а для простых людей следует накрыть столы на улице. И в какие деньги это выльется?» — поинтересовался Песцов. Сункар молчал с полминуты, прикидывая в уме. «Трудно вот так, сходу, назвать более-менее точную цифру, но достаточно много. А подарки, которые мне будут дарить, они не покроют убытков. Лишь отчасти, мой хан», — с печалью в голосе ответил советник. «К тому же, нужно будет одарить всех гостей в соответствии с их статусом, и эти затраты почти сравняются с суммой подарков». Песцов прошелся по кабинету, некультурно взъерошил пятерней отросшие волосы, спросил: «А что, Сункар, насколько расходы на свадьбу затормозят стройку?» «Боюсь, что надолго. Учитывая состояние финансов и объемы поступлений, свадебные расходы скажутся на стройке самым печальным образом. И, конечно, пострадают отношения с подрядчиком и ваша репутация, ведь график работы и оплат вы согласовывали лично». Хан скривился. «И вот этот массовый загул, он обязателен, ведь в степи нет родни ни у меня, ни у будущей жены. Может быть, существует для такого случая какой-нибудь малый или упрощенный ритуал? Лицо Сункара отчасти разгладилось. Вообще говоря, существует. Но в этом случае все празднество будет ограничено вашей семьей. Между тем, женщины любят, по крайней мере, на свадьбу, пышность, обилие гостей, наряды, танцы и прочее, что положено. А у вас свадьба выйдет скромная и тихая, зато на бюджет не повлияет, повеселел Олег. А с девочками я договорюсь. Свадьба была странная, таких Олег еще не видел. 8 человек народу, он сам, 3 жены, 1 невеста и еще 3 наложницы, и еще толпа слуг. Человек полста, или больше, посчитать их никак не удавалось. Низенький столик был плотно уставлен блюдами и кувшинами, хан сидел на своем хозяйском месте, а девочки готовили выход невесты. Время от времени рука Песцова словно сама тянулась то за долькой яблока, то за кубком с шербетом, то за кусочком сочного прожаренного на огне мяса. Играла местная довольно экзотическая музыка. Фонограмма, конечно, были прежде в гареме умелицы, да Олег их еще 2 года назад подчистую разогнал. И вот в дальнем конце зала распахнулась узорчатая дверь. Не сама распахнулась, специальные охранники ее раскрыли. Обе створки враз. И вошли в эту дверь, пританцовывая, 2 из наложниц. Нарядные, в богато расшитых костюмах. Красотки. В руках эти красотки тащили некую конструкцию типа ажурной арки, занавешенной белой тканью. Очевидно, из арки кто-то должен был появиться, и Олег не без оснований предполагал, что это будет Даниш. Но где остальные? Их присутствие что, не предполагается? Этакая свадьба вдвоем в окружении полусотни слуг? Девушки с аркой приблизились, водрузили сооружение на пол, не решаясь покуда отпускать. То ли опасались, что без них эта штука упадет, то ли боялись, что сами без нее не устоят. Откуда ни возьмись, выпорхнула 3-я наложница, одетая в том же стиле. Прошлась, красиво изгибаясь то в одну сторону, то в другую. Остановилась перед аркой и не то нагнулась, не то низко поклонилась, а сама ухватила занавес и подняла ткань вверх. 2, стоявшие по бокам, помогли, придержали тонкую материю, и из открывшегося проема вышагнула Даниш. Одета она была странно, то есть не сказать, чтобы совсем странно, в традиционный степной наряд, только весьма роскошный, не иначе, из каракаловского клада взяла. Вот только на голове было пристранное сооружение, похожее, скорее, на верхнюю треть бутылки с длинным горлом. Богато расшитый золотом и самоцветами убор закрывал волосы и лоб. Выглядел он увесисто. В таком долго не походишь, голова отвалится. Девушка улыбнулась, и в свою очередь принялась танцевать. Лукавые манящие взгляды, изящные движения рук, соблазнительные покачивания бедер, ничего подобного Песцов прежде не видел, ни в той жизни, ни в этой. А понимание, что вот это все, и взгляды, и бедра, и остальное, предназначено конкретно ему, разжигало фантазию почти до слюноотделения. Даниш приблизилась и опустилась по правую руку от теперь уже почти супруга. «Что это?» – спросил удивленный Песцов, указывая на бутылочное горлышко. «Саукеле, господин», – пояснила девушка, – «наряд невесты, надевается 1 раз в жизни». И потом передается по наследству старшей дочери. «Но ты смотри туда!» Даниш указала взглядом на вновь закрытую занавесью арку. Рядом с ней все так же пританцовывали 2 наложницы, а 3-я, кружась неподалеку, похоже, ждала некоего сигнала. Наконец, дождалась. Полог вновь взметнулся вверх, выпуская из арки Машу Каракалову в точно таком же степном свадебном наряде. И на голове точно так же было надето саукеле. Маша танцевала, может, не так изящно, зато мимикой владела на загляденье. Олег так и не смог оторвать от нее взгляда, пока она не опустилась по левую руку от него. До Песцова что-то начало доходить. Он вновь уставился на арку и через полминуты из нее выпорхнула Вера, и тоже в наряде невесты. После этого появление Алены было уже ожидаемым. Наложницы, представив невест, удалились. Они хоть и были ближе многих иных к хану, но формально в семью не входили. Когда Песцовы остались впятером, Олег спросил: «Девочки, вы что такое устроили?» «А что?» – с вызовом заявила Маша. «У нас 3 свадьбы как таковой не было. Ни белого платья с фатой, ни цветов, ни девичника, ни торжественного марша, ничего. Перстнем в бумажку потыкали, да соленкой надрались в хламину, вот и все торжество. Верка хоть с тобой перед сном пообжималась, а я даже не помню, как в спальне оказалась. Теперь хоть приключение будет, шапку эту смешную будущим дочкам подарю, и вообще, давайте уже пировать, где-то вне пространства, Предки сидели на веранде, держа кто в чем пиалы с концентрированной маной. На большущем экране жены торжественно, держа за четыре угла, постелили на брачной ложе белоснежную простыню, после чего лишние церемонно удалились, оставив Олега с Даниш наедине. Писец махнул лапой, экран погас. «Ну все», — заявил он, — «дальше неинтересно». Салангай был с ним не согласен, но возражать хозяину не стал, невежливо. Каракал принюхался к содержимому пиалы. Пахло вкусно и кружило голову. Если писец придумал способ делать манную брашку, стоит к нему заглядывать почаще. Как романтично. Щука уронила в бадью с водой слезу. «Ах, и не говори», — лебедь сделал вид, что высматривает что-то в небе. Писец махнул еще раз, экран исчез. Он поднял свою пиалу. Морда его выражала довольство и предвкушение. Каракалу показалось, что на миг мелькнула глумливая усмешка, но аромат из пиалы тут же направил мысли в другую сторону. «Ну», — произнес писец, — «за наших потомков». Глава 25. Где-то в ханском дворце. Ханский дворец был построен в незапамятные времена в соответствии с тогдашними традициями восточной архитектуры. И в соответствии с этими традициями строители разделили его на несколько частей. Не всегда именно стенками, но уровнем отделки, материалами, размерами комнат и комнатушек. Так, чтобы сразу было видно. Вот это – помещение для слуг, это – для начальников над слугами, а это – для хана и его приближенных. И чем выше этаж, тем престижнее на нем комнаты. Хан с женами обитал в самых козырных покоях на самом козырном этаже, а где-то внизу, в другом крыле дворца, жили и работали многочисленные слуги. Сункар как-то проводил среди них сокращение. Много ли сократил, мало ли, Олег не проверял. Не до того было, а тут за каким-то бесом занесло хана в служебные помещения. И одет он был, как на грех, не в парадные ханские одежды, а во что-то совсем затрапезное. Так, что и не поймешь, то ли слуга из низших, то ли вообще посторонний человек, и все бы ничего. Зашел и зашел, дело свое сделал и вернулся к ханской роскоши. Но попался на глаза хану мужичок из местных, из нижнеуровневых, в униформе слуги, с подозрительно оттопыривающимся в районе груди халатом. Не идет, крадется, да еще и оглядывается подозрительно, как есть что-то стащил. Варье Олег не любил, а тех, кто воровал непосредственно у него, не любил особо. Поэтому без тени сомнений зашел к подозрительному типу сзади и тихо так на ухо произнес: «Воруем, значит?» Мужичок с воплем подскочил, словно шершнем взад ужаленный. От этого прыжка поясок халата чуть подраспустился, и на пол упал изрядный кусок мяса. И бежать бы мужичку наутек, покуда не схлопотал на орехи. Но решение он принял в корне ошибочное. Подобрал выпавший кусок и напустился на самого Олега. «Чего пугаешь? Доложу начальству, в единый миг из дворца выставит, и даже на стройку не примут. А чего воруешь?» Не испугался Олег. «А ты самый честный, что ли?» Стоял на своем воришка. «Все воруют, а я, можно сказать, и не взял ничего. Тебе что, денег не платит?» Не унимался Песцов. «Нахрена чужое брать-то? Платит, не платит. Захотел и взял». Осердился Несун. «Чего пристал? Вали отсюда, пока начальника не позвал. А зови». Начал закипать до сих пор неузнанный хан. «Сейчас разберемся, кого из нас куда выставит». Начальство появилось словно само собой. Наверное, за углом стояло и дожидалось. «Что за шум?» – деловито спросил шустрый пухлиш в дорогом халате. «Что здесь происходит?» «Да вот этот пристал», – воришка ткнул Олега пальцем. «Воровать, – говорит, – плохо. Сам, поди, мешками тащит, а на других наезжает». Начальство над слугами сурово взглянуло на Олега. «Извинись перед уважаемым человеком и ступай своей дорогой, не испытывай мое терпение». В этот момент терпение и кончилось у Песцова. «Ну все, сучьи дети», — рявкнул он, — «шакалы непуганные, всех разгоню к предковой бабушке». И за его спиной поднялась тень Песца. И воришка, и его начальник ошибки свои осознали мгновенно, упали на колени, принялись молить о пощаде, обещали искупить и все такое прочее. Понять их было несложно. За обворовывание хана местным уголовным кодексом предусматривалось лишь одно наказание – смертная казнь, и лишь от настроения владыки зависело, какой она будет – милосердное усекновение головы или намного более мучительное повешение за шею. К счастью, из-за недостатка дров не практиковалось сожжение на костре, но посажение на кол было не менее болезненным, а кольев у хана было в достатке. Хаттабыч. Перед ханом соткалась из тумана призрачная голова хранителя дворца. Сколько числится слуг во дворце? 1617, господин. Олег аж присвистнул. И все у меня из кармана тащит. Ну все, эту лавочку пора прикрыть. Передай Сункару. Пусть сегодня же выгонит из дворца всех этих бездельников. Этих двоих, уточнил хранитель. Всех, повторил Песцов. Всех слуг до единого. Чтобы к вечеру ни одного не осталось. А ты проследи, чтобы они с собой не прихватили чего лишнего. Да обратно не вернулись. Да как же так, милостивец наш? В один голос взвыли дворцовые труженики. Но хан их уже не слушал. Он прыгнул, и тут же бесследно растворился в ближайшей стене. Где-то в воронежском поместье клана Песцовых. Вот нахрена, спрашивается, спрашивал сам себя Олег, ежась под холодным сентябрьским дождиком. Разумеется, согревающий конструкт в момент исправил положение, да и высушить одежду было нетрудно. Но все же, нахрена, ни жен не предупредил, ни Сункара должным образом не проинструктировал. Сиганул на эмоциях, вот и получил. Правду сказать, не допрыгнул самую малость, километров 30-40, но это не лишку, это можно было бы и на коврике долететь. Но сам факт, получается, в пределах своего ханства он может мгновенно перемещаться из конца в конец, а до столицы империи вполне реально добраться в два прыжка, на крайний случай, в три. Похоже, Салангей сам не знал, на что способен его дар в умелых руках, ориентировался на среднего мага ранга этак с 10 по 8, а какой сейчас у Олега, трудно сказать, но заполнение кристалла во дворце теперь не требовало даже половины резерва, граница родовых земель по-прежнему была на замке, невидимая стена все так же отгораживала родные болота от остального мира, Песцов только было собрался позвать хранителя, как тот появился сам, грустно поздоровался, приветствую тебя, наследник рода Песцовых. Что случилось? Тут же насторожился Олег. Злодеи приходили. На твою землю пытались пробраться. Кто приходил? Озадачился Песцов. Злодеи. Какого рода? Неизвестно. Но сильные. С трудом удалось отбиться. А что им было нужно? Зачем лезли? Я не могу сказать, огорченно доложил хранитель. Эта информация связана со вступлением в наследство. А тебе все еще не исполнился 21 год. Ладно, махнул рукой Олег. Нельзя. Так нельзя, но я ведь не просто так пришел, а по делу. Сколько здесь заперто нежити? 68, не считая меня. А они тут еще от безделья не рехнулись? Еще нет, но у некоторых появляются тревожные симптомы. Я готов забрать всех разом. У меня дворец, его надо обслуживать, а обычные слуги только и смотрят, где бы чего стащить. У тебя имеется дворец? Поразился хранитель. Ну да, пожал плечами Песцов. Хану Дикого Поля положено жить во дворце. Олегу почудилось, что будь хранитель человеком, сейчас бы натуральным образом прослезился. Воистину роду Песцовых повезло с таким наследником, умиленно провозгласил он. Ну так что насчет переезда во дворец, прервал Олег рефлексию нежити. Секунд 15 хранитель молчал, потом проявился вновь. Они все согласны. Прямо сейчас, прямо сейчас. Тогда давай, в каком предмете их можно перенести? Где-то в ханском дворце. Подарок Салангоя был очень хорош. Прыг и уже в Воронеже. Скок и обратно в Караимкало, в ханских палатах. Никто и опомниться не успел, но приказы выполнять уже начали. По всему дворцу стоял горестный стон. То Хаттабыч выгонял слуг, и те, согнувшись под тяжестью нажитого непосильным трудом скарба, длинной вереницей текли через черный ход, расходясь затем по улицам и закоулкам старого города. Время от времени процессия приостанавливалась. Это хранитель обнаруживал в узлах и чемоданах у очередного самого умного или самого хитрого ханскую собственность. В этом случае уворованное изымалось, умник или хитрец вылетали наружу от мощного пинка, а пресловутые узлы летели следом. Летели они довольно точно, придавая уволенному сотруднику дополнительное ускорение. Олег быстро разобрался с принесенной нежитью. Принял на работу, распределил обязанности, выяснил, хватает ли персонала. И только новый штат прислуги заступил на вахту, как прибежали девушки. Все сразу, наперебой принялись жаловаться. Мол, никого не дозваться, все куда-то убегают, а на вопросы отмалчиваются, лишь гневно бурчат себе под нос и кидают злобные взгляды. Следом прибежал Сункар. Советник был в состоянии, близком к панике. «Господин, что случилось? Весь город возмущен. Столько людей в один момент потеряло средства к существованию». Вместо ответа Песцов подошел к окну. Площадь перед дворцом была почти пуста. «И где?» – спросил он, – «где толпы возмущенных горожан?» «К тебе, Сункар, наверное», – прибежали почтенные отцы семейств, убеленные сединами старейшины и прочие хитромудрые персонажи, и давай причитать, мол, хан сошел с ума, он позорит честнейшие и достойнейшие рода. Так, ну в общем, так, согласился советник, Хаттабыч, позвал Олег, все слуги покинули дворец, все, господин, откликнулся тот, а были среди них честные люди, которые за время службы во дворце никогда ничего не украли. Нет, господин, тогда перекинь вот сюда, на пол, все ворованное имущество, что было отобрано у выгнанных. Миг, и на полу образовалась изрядных размеров куча барахла. Некоторое время все, и Сункар, и девушки, потрясенно разглядывали представшую перед ними картину. Ну да, один кто-то утащил кусок мяса с кухни, другой – пару монет. А когда слуг во дворце больше 1500, то в итоге выходит очень даже немало. Ой, вот это мое колечко, вдруг бросилась к куче Даниш. Я думала, где-то в академии потеряла, а это мое платье. Кинулась вперед Алена. Я горничных пытала, куда девалась, а они только глаза честные делали договорили. Мол, знать не знаем. Вы посмотрите, посмотрите, пригласил остальных Олег. Может, еще что найдете. Хаттабыч, на какую сумму здесь барахла? Примерно на 150 тысяч. «Хозяин», — спустя несколько секунд ответил хранитель. Хан взглянул на своего советника. «Интересно, за какое время это все было уворовано?» «Предположим, за последний месяц. Кроме того, еще какая-то часть вещей осталась в комнатах слуг, слишком хитрых, чтобы подставляться из-за жадности. Получается, каждый месяц я помимо того, что платил этой своре неплохую зарплату, кормил их за свой счет». Еще и терпел убытки от краж на 1500 тысяч. Если брать за год, выйдет экономия не 1 миллион. Так что пусть честнейшие роды идут лесом. А если кто-то потерял средства к существованию, пусть идет на стройку. Там всегда нужны рабочие руки. Наступила пауза. Сункар с растерянным видом хлопал глазами, не зная, как реагировать на вопиющие нарушения обычаев. Девушки глядели на кучу реквизированных вещей, высматривая свои, но не решаясь активно копаться в барахле. Наконец, Каракалова сообразила. «Олег, а кто сейчас будет все это делать? Убирать, готовить, за одеждой следить и все остальное? Как кто?» Недоуменно пожал плечами Песцов. «Нежить, конечно. Хаттабыч, скажи, сейчас у тебя подчиненных достаточно?» Хранитель с ответом не замедлил. «Еще бы повара одного, да пару горничных. Но и так справимся. Вот видите», — обратился хан к собравшимся, — «бытовое обслуживание не пострадает, зато мы избавились от краши шпионов, и снова Хаттабычу. Пришли домовых, пусть разберут вещи, разложат по местам, ну и теми, что в комнатах слуг остались, пусть тоже займутся». Где-то в Европе, в большой комнате за столом сидели люди, общим числом 12, мужчины и женщины, одни помоложе, другие в годах. Все собравшиеся смотрели на премьер-министра, стоявшего у демонстрационной доски. Премьер занимал этот пост вот уже почти 2 года, под его взглядом все министры ходили по струнке, но сам он каждый раз все так же трясся, появляясь перед этими людьми. Он хорошо знал, как закончил карьеру его предшественник, и прилагал все усилия для того, чтобы избежать подобного финала. Что происходит в диком поле? Проскрипела высокая и тощая, как жердь, старуха с лошадиным лицом. Песцов, нынешний хан, изобрел нечто весьма интересное. Принялся отвечать премьер, и, смею думать, весьма полезное для нас, изобретение связано с энергетикой. По-видимому, Песцов получил источник дешевой магической энергии. На это указывают и появившиеся в последнее время в степи автомобили с магическим приводом. Вы пытались купить это изобретение? Лениво поинтересовался толстяк в очках с массивной роговой оправой. И купить, и выкрасть, не вышло. Предложение о покупке Песцов отверг сразу, не став даже до конца выслушивать нашего посланника. А что касается кражи, недавно из дворца были изгнаны все до единого слуги. Мы при этом лишились своих источников информации. Теперь о том, что происходит во дворце, можно лишь догадываться. Силовые акции затруднительны в силу того, что дворец хана охраняется не только гвардейцами, но и нежитью. Кроме того, сам Песцов является довольно сильным магом. Его ранг в настоящий момент не ниже 5-го. Ввиду перечисленного, группа диверсантов, независимо от их подготовки, изначально обречена на провал. Крепкий подтянутый мужчина средних лет с седыми висками и холодными глазами стального цвета поднял голову и внимательно посмотрел на премьера. «Скажите», — задал он вопрос, — «насколько нам нужны эти технологии?» Ответ у премьера был готов. «Думаю, они нам жизненно необходимы. Автомобили с магическим приводом имеют намного лучшие характеристики по сравнению с традиционными. Еще год-другой, и Песцов сможет наладить массовое производство таких машин. Они начнут постепенно вытеснять продукцию наших заводов, и мы понесем убытки. А дешевая магическая энергия ударит по нефтепереработке. Это миллиарды недополученной прибыли. Что же вы предлагаете?» Нежным голосом спросила молодая женщина. «Война», — рубанул премьер. «Полномасштабная войсковая операция. Но есть проблема и тут. Песцов является зятем императора, и можно ожидать, что при нападении на дикое поле империя вмешается. В прямом военном противостоянии мы неизбежно проиграем. Сейчас я налаживаю контакты с некими силами в империи, которые недовольны правлением Львовых. Если организовать мятеж в империи, попытку дворцового переворота, то можно будет спокойно разбираться с диким полем, не опасаясь имперской армии. Подготовьте план военной кампании», — подытожила старуха. «И постарайтесь сделать это получше, чем прошлый премьер-министр. Не сомневайтесь, миледи», — поклонился премьер. «Все будет сделано по высшему разряду, где-то в поместье рода Кабриных». С самого утра в кабинет главы один за другим прибывали слуги, отчитывались о выполнении заданий. Орлов заинтересовался предложением, доложил один, оставляя на столе главы конверт с ответом графа. «Кабанов отказался», сообщил другой. «Оленеву нужны дополнительные гарантии», отрапортовал третий. Уссурийцев при попытке настаивать пригрозил сдать в ИСП. Кабаргин проявил сдержанный интерес. «Жабины не примут участия, Вороновы окажут пассивную поддержку». В целом, коалиция собиралась. Жаль, конечно, что Кабановы не присоединились, но и без них удалось собрать достаточно сил. Многие сильные роды в империи недовольны правлением Львовых, многие не согласны с рамками, в которые их загнали обитатели Питерского дворца. Многие считают, что без империи жили бы лучше, сытнее и вольготнее. Интересно, что они скажут, когда место Львова заменит он, Кабрин. Вот, где все они тогда будут. Глава сжал немалых размеров кулак, выдохнул, расслабился. Рано еще зубы показывать. А что зубы те ядовиты, и вовсе никому знать не стоит, кроме укушенных, разумеется. Но те рассказать никому не успеют, хе-хе. Смеешь-ша-ша-ся. Внезапно прозвучавший в сознании голос заставил Кабрина вздрогнуть. Он до сих пор не мог привыкнуть к этому шелестящему шепоту и каждый раз, слыша его, обмирал от ужаса, обливаясь холодным потом. Это существо, неизмеримо более могущественное, преследовало какие-то свои цели и использовало самого Кабрина, как он использовал своих слуг. За труды на свое благо существо предоставляло Кабрину некие уникальные возможности, без которых он не смог бы добиться и половины своих успехов. Не будь у главы такого союзника, он и не подумал бы строить планы захвата власти в империи. Но с его помощью задача казалась не слишком сложной. Сегодняшний гость научил многому, в том числе и создавать слуг из нежити. Бойцы, конечно, получаются так себе, зато невидимые и неуязвимые. Если бы только не Песцов, срочно нужен доступ к песцовским землям. Там скрывается от вымирания последняя нежить. Они станут его армией. С ними он сможет уничтожить даже хваленых высокоранговых магов. А что касается самого Песцова, то нужно сделать так, чтобы он не смог прийти на помощь Львову. И мысли на этот счет имеются. «Операцию придется отложить», – прошипел гость. «Мне не удалось взломать защиту песцовского участка. Придется ждать несколько месяцев, пока сопляку не исполнится 21 год. Это было досадно, но не смертельно. А если подумать, то лишние месяцы до начала решительных действий – это возможность для более тщательной подготовки. Это – дополнительная гарантия успеха. А сейчас нужно выполнить ритуал». Кабрин достал из стола накопитель, сжал камень в руке. В солнечном сплетении на миг заледенело. Энергия мощной струей пронеслась по телу и тут же исчезла. Кабрин был пуст, накопитель был пуст, зато страшный гость, кажется, насытился. «Прощай», прозвучало в голове, и голос исчез вместе со своим хозяином. Глава 26. Где-то в ханском дворце. С последней сессии Олег привез в Караимкало специальный артефакт, магический ранг измерять. В академии пытались там, на месте измерить, но Песцов отказался. Мол, нужно торопиться, враги не дремлют, да и зачем подданным империи знать, какой ранг имеют хан сопредельного государства и его жены. Но самому-то знать нужно, и женам тоже нужно, чтобы видеть достигнутые результаты, ставить перед собой новые цели. Очередное измерение было приурочено ко дню рождения хана. Ну что, дорогие мои, давайте посмотрим, кто чего достиг. С этими словами Олег выставил на артефакт на стол. По стенам и потолку тут же разбежались радужные блики. Амина, наложница, подошла к столу, возложила руки на шар. Тот замигал и спустя несколько секунд окрасился в зеленый цвет с небольшой примесью голубого. Девятый ранг, оценил Песцов. Ты прибавила, молодец. Девушка, потупивши взор, чтобы спрятать от подруг довольную улыбку, вернулась на место. Сабира, следующая наложница, подошла к артефакту. На этот раз свечение было гораздо ближе к голубому, но зеленого еще хватало. Восьмой ранг, отличный прогресс. Шамсия, зелено-голубой оттенок, и у тебя восьмой ранг. Молодцы, девчонки. Даниш, едва прошло полгода после свадьбы, а как изменилось? И это не гормоны, не физиология, а результат осознания своего нового статуса. Спина выпрямилась, голова поднялась, походка стала тверже и уверенней. Теперь к артефакту шла не наложница, а именно что супруга главного человека в государстве. Пусть не первая, не старшая, но пятое место в иерархии, тоже немало. Кинь по степи клич, за сотое драться будут в кровь, если не насмерть. Артефакт помигал-помигал и остановился на ярко-голубом свечении. Седьмой ранг, одобрительно констатировал Олег. Ты старалась, вот и проявилось наглядное преимущество продвинутой методики прокачки. Вряд ли Сабира и Шамсия старались меньше, но традиционные, считай устаревшие, методы магических тренировок не давали нужного эффекта. У Маши и Алены шар показал уверенный шестой ранг, это примерно и ожидалось. Все в рамках плановых значений, из девочек неохваченной оставалась лишь Вера. Вот она вышла к столу, вот возложила руки на шар, тот мигал совсем недолго и выдал яркий, насыщенный синий цвет. Пятый ранг, удивленно восторженный вздох слаженно пронесся по комнате, ведь занимались девочки, казалось бы, одинаково, а уровень настолько поднялся лишь у одной. Вот и гадай теперь, то ли Вера особо упорно тренировалась, то ли придумала какую-то фишку, ускоряющую прокачку. Но это потом, это еще выяснится. А сейчас нужно похвалить. Вот удивило, так удивило. С восхищением прокомментировал Олег. Надо будет показать тебе несколько полезных конструктов для высоких рангов. И будь готова к тому, что магическое развитие теперь замедлится. Вера зарделась, одновременно и смутившись, и обрадовавшись. Постаралась убежать на место, укрывшись от пристального внимания подруг, но не тут-то было. Вопросы посыпались буквально со всех сторон. Маша поглядела на этот балаган и решила, надо спасать человека. «Олег, а у тебя-то какой ранг? Давай, удиви нас!» Подмигнула она. Давно ушли в прошлые времена, когда измерение ранга волновало Песцова. Сейчас это была процедура, вполне обыденная, сопоставимая с измерением роста или взвешиванием. Руки на шар, привычная сосущая пустота в солнечном сплетении, и темно-синее с лиловым оттенком свечение. Четвертый ранг, ахнули все, включая Веру. Маги такого уровня, это редкость. По слухам, четвертый ранг у Львова, а он вряд ли потерпел бы в империи мага сильнее себя. Но только Песцов по законам империи едва достигший совершеннолетия юноша. А с такими темпами развития у него и третий ранг не за горами. Ну что, девочки, подвел итоги хан, вы здорово потрудились. Все вы большие молодцы. Завтра с утра выезжаем в Москву. Сдаем последние экзамены, защищаем дипломные работы и получаем документы об образовании. А сейчас нас ждет угощение. Повар нынче особо расстарался. Где-то в Европе. Что вы можете нам сообщить? «Милейший», старуха с лошадиным лицом презрительно посмотрела на премьера, «уже почти год, как вы готовите свою операцию. Между тем, продажи наших автомобилей падают, хотя пока что и несущественно, а продажи магомобилей из дикого поля, напротив, растут. Причем, покупают их уже наши граждане. Покупают по той простой причине, что магические авто и в самом деле лучше, а зарядка магического аккумулятора обходится дешевле. Нам нужно в кратчайшие сроки заполучить эти разработки, а производство в степи уничтожить раз и навсегда. Можно даже вместе с Караимкала. Все готово, миледи, изо всех сил улыбаясь, доложил премьер-министр. Мы нашли в империи несколько родов, недовольных Львовыми, и убедили их поднять мятеж. Выступление инсургентов назначено через 2 недели. К этому времени мы завершим скрытное выдвижение войск и начнем операцию одновременно с началом мятежа. Песцов не получит помощи из империи, и мы уничтожим его. На него одного наших войск хватит с избытком. Что ж, идите, махнула рукой старуха. Мы ждем от вас только победы. Премьер-министр вывалился из дверей комнаты, в которой делал доклад, и какое-то время приходил в себя. Наконец, справился с нервами, вытер клетчатым платком вспотевший лоб и энергично зашагал к выходу. Где-то на родовых землях рода Песцовых. Песцов, сучий сын. Кабрин был вне себя от ярости. Он бросил все дела, примчался сюда в расчете получить минимум 500 бойцов, армию нежити, которая снесет любого врага. И что в результате? Один полуживой хранитель. И это при том, что еще 2 Песцов у него забрал зимой. В итоге у него всего 3 неживых солдата. Теперь нападение на императорский дворец будет уже не молниеносной атакой, не сметающей все и всех волной, а постепенным долгим и нудным выбиванием врагов одного за другим. Да, он победит, в этом нет сомнения. Ни у кого нет средства против его секретного оружия. Кроме Песцова, да. Но этот мальчишка – отдельная тема. Он уже доказал, что простые методы против него не помогают. И сложные, но традиционные, тоже не помогают. Но ничего, найдется и на него управа. Пусть европейцы с ним справляются. Никакой маг не устоит против армии. Не хватит у Песцова запаса энергии, чтобы противостоять десяткам тысяч бойцов, крупнокалиберным пулеметам, артиллерии, авиации. Как там говорят, порядок бьет класс, вот пусть европейский порядок и побьет наглого выскочку. А он, Кабрин, воспользуется результатами этой победы. В кармане затрезвонил телефон. Вот и они, западные, так сказать, партнеры. Добрый день, раздался в трубке несколько искаженный расстоянием и аппаратурой голос. Кабрин чуть помедлил с ответом, усилием воли успокаивая эмоции. Собеседник не должен услышать ничего лишнего. Добрый день, ответил он. Назначенная вами дата наступила. Надеюсь, у вас не будет других причин для откладывания начала операции. Кабрин вновь подавил охвативший его гнев и ответил ровно, вежливо. Все будет согласно плана. Да, теперь тянуть смысла не было. Других возможностей для усиления не предвидится. Значит, придется обходиться тем, что есть. Глава рода Кабриных отправил условное сообщение. Теперь слуги свяжутся с остальными заговорщиками и укажут им день и час выступления. Что делать и где, давно уже обговорено и расписано. Осталось лишь своевременно и точно исполнить инструкции. Невидимой стенки заклятия, ограждающей родовые земли, на этот раз не было, но не было и ничего другого. От невидимого прежде небольшого домика осталась лишь груда обломков. Деревья вокруг повалены, земля где изрыта ямами, где навалена кучами. И, главное, не было хранителя, который в одиночку остался исполнять свою службу. Что могло с ним произойти, Олег представлял, и готов был растерзать того мерзавца, который изобрел способ столь варварски извращать натуру вполне дружелюбной нежити. Только вредителя сперва требовалось опознать. Следов и физических, и аурных, было полно. Но ни сам Песцов, ни секретный сенсор Щукина ничего разобрать не смогли. Возможно, справилась бы Наталья Степановна, но Олег отправил ее в дикое поле ради ее же безопасности. Ее, Комарову, и все боевое крыло. Оставалось последнее средство. Песец, позвал Песцов. «Чего тебе?» – привычно ворчливо отозвался предок. «Ты можешь понять, что здесь было? Кто устроил этот разгром?» Песец помолчал, видимо, исследуя пространство, потом встревоженно сообщил. «Здесь побывал кто-то очень сильный, не человек, эфирник, кто-то из предков, и он однозначно сильнее меня, может, даже, сильнее льва. И не факт, что мы вчетвером, я, Каракал, Лебедь и Щука, сможем его победить». Олег тревогу предка прочувствовал в полной мере. Спросил, ты не можешь хотя бы предположить, кто это был, чтобы принять меры сразу в нескольких направлениях, ведь это тот самый гад, что вот уже 3 года охотится на меня. Увы, в голосе Песца слышалось неподдельное огорчение. Я, конечно, еще попробую поискать, да поспрашивать других, может, кто вспомнит образец эфирного следа, но вот так, сходу, не получится. Жаль, в свою очередь огорчился Олег. Ну ладно, ты держи меня в курсе. И знаешь что, сообщи об этом тем предкам, с кем поддерживаешь связь. В первую очередь, Льву. а я сейчас звякну императору. Есть у меня нехорошие предчувствия». Император Петр IV был недоволен. Его выдернули с совещания, важного во всех отношениях совещания, а потому он не стал соблюдать требования этикета и протокола, а сразу взял он быка за рога. «Привет, что у тебя? Добрый день. Есть информация, что в империи появился человек, способный заставлять нежить нападать на людей. При этом сама нежить остается нечувствительной ни к физическому, ни к магическому урону. Единственный способ справиться – зафиксировать такого противника и коснуться родовым перстнем, заявляя на него свои права. Но способ крайне затратен по части энергии. Для меня – половина резерва на одного домового». Львов тут же оценил угрозу. «Кто это? Не знаю. Но это тот самый, кто неоднократно пытался меня убить. Он создает свою армию нежити, выискивает еще живых и трансформирует, ставя себе на службу. Еще могу сказать, что это представитель какого-то рода. У него живой предок, и этот предок настолько силен, что мой писец даже думать о нем боится». «Вот как?» — Львов помолчал, переваривая информацию. Наконец, спросил: «А известны тебе еще какие-нибудь способы защиты от нежити?» «Свинец. В смысле, слой свинца создает для нежити неодолимую преграду, через которую она не в силах проникнуть. А вот пули, хоть и свинцовые, на них не действуют. Вот все, что я знаю». «Хоть что-то», — задумчиво пробормотал Львов. «Ну что ж, спасибо и за совет, и за предупреждение. Я в долгу не останусь. Где-то в ханском дворце. Хорошо, когда умеешь сигать через полстраны. Раз-раз и там. Но это если путешествовать в одиночку. А если вместе со всем гаремом, то подобная роскошь сразу становится недоступной. А если как следует подумать, то времени почти не осталось. Для чего? Для организации обороны. Ведь наверняка тому гаду нужна была запертая в родовых землях нежить. Потому и тянул, потому и выжидал. А теперь ему тянуть некуда. Захапал все, до чего мог дотянуться и, значит, выползет из подполья. С одной стороны, это даже хорошо. Лучше враг явный, чем тайный. Явного врага можно вызвать на бой и победить. Или проиграть, как уж выйдет. Но в любом случае будет видно, откуда наносится очередной удар. Об этом и говорил Олег своим женщинам, когда колонна отмеченных гербами броневиков докатила до Караимкала. «В общем, сидим на осадном положении и ждем, когда начнется», — закончил он речь. «А начнется, я чувствую, скоро. Может, со дня на день, а может и с часа на час. Так что готовьтесь, физически, магически и морально. А я метнусь в Москву, заберу из нашей тамошней квартиры нежить. Не ровен час, и туда злодеи доберутся. Ни к чему оставлять им возможность увеличения армии». Где-то в одной из московских квартир. Искать хозяев квартир Олег не стал, воспользовался новыми способностями. Как это выходит, он не представлял, оставив разборки на потом. Но два прыжка, и он в Москве. И еще один, чтобы попасть внутрь квартиры. При себе лишь кирпич с конструктом преобразования маны. Вся нежить собралась в гостиной вокруг хозяина, но переезжать невесть куда не торопилась. Песцов уговаривал их не меньше получаса, и ни в какую. Слишком невероятной была угроза, слишком уютно устроились в Москве домовые и кухонные. А чтобы увести силой, об этом и речи быть не могло. Олег уже решил было плюнуть и уйти, но тут из подъезда донесся топот, отрывистые команды, затем громкий стук в дверь. Все насторожились. Стук повторился. За дверью прозвучала команда, и стуки сменились тяжелыми ударами. Дверь затрещала. «Ну что, остаетесь или уходите со мной?» — опять спросил Песцов. Нежить заколебалась. Между тем, счет шел уже на секунды. Дверь, хоть и дубовая, и обитая металлом, но интенсивному взлому долго сопротивляться не сможет. Олег тихонько перепрыгнул наверх, в свою спальню, чтобы добавить несколько секунд себе на ожидание, а нежити — на решение. Запер замок двери, еще секунд пять. Приготовился стартовать, смирившись уже с упрямством домовых. В прихожей грохнула об пол выбитая дверь. Внизу, в гостиной, прозвучали шаги. Кто-то вошел и остановился посреди комнаты. А потом появился страх. Сильный, но не настолько, чтобы Песцов лишился рассудка и воли. Но нежить перепугалась не на шутку. Домовым, кухонным, горничным даже заново переезд предлагать не пришлось. Достаточно было выложить на столик подготовленный кирпич. Они все в момент попрыгали в переноску, а в следующую секунду Олег приземлился где-то в степи на окраине империи. Еще два прыжка, и вот уже дворец, где-то в ханском дворце. Казалось, женская половина клана так и сидела, обсуждая грядущие битвы. Появление Олега было встречено с изрядным удивлением. Не то его ждали намного раньше, не то намного позже. Он выложил кирпич, принял на баланс новых работников, передал их в подчинение Хаттабычу, и только потом повернулся к ожидавшим его слов девушкам. «Ну что», — сказал Песцов, — «дождались». Началось. Глава 27. Прибежал советник. Именно прибежал, запыхавшись, едва не теряя на ходу турецкие туфли с загнутыми кверху носами. Остановился, ухватившись за стену, чуточку отдышался, так, чтобы вернулась возможность говорить. «Госгосподин, мне доложили, на границах». «Фу-ух, успокойся, Сункар», — остановил его хан. «Я знаю, что война должна вот-вот начаться. Видимо, наши враги все-таки решились. Теперь одна минута, и даже 10 минут ничего не изменит. Восстанови дыхание и расскажи подробно и связно, кто напал, какими силами, с какого направления». Девушки прекратили шушукаться и напряженно ждали, ловя каждое слово. «Фух», — отпыхался, наконец, Сункар. «Господин, крупные силы врага спустились с гор на юге и юго-востоке. Точное количество пока неизвестно. Информация поступила от наших людей, которые сейчас кочуют в тех районах. Они пытаются спасти свои стада, уходят вглубь страны, но оставили несколько человек для наблюдения». «Понятно. Спасибо, Сункар. Следи за событиями. Обо всех существенных изменениях обстановки докладывай мне или, если меня не будет во дворце, моим женщинам». «Вы, девочки», — обратился он к наложницам, — «останетесь во дворце. Вы, последняя линия обороны. Знаете, где расположен кристалл-накопитель?» «Прекрасно. Он, ваша основная цель. В смысле, вы должны следить, чтобы он не пустел больше, чем наполовину. Даниш, твоя задача — при угрозе городу переключить монопровод, чтобы он не электричество вырабатывал, а кристалл поддерживал. А там уже Хаттабыч защиту обеспечит. Если от вас понадобится что-то еще, я сообщу». «Но как же», — обиделись девочки. «А как же битие супостата в чистом поле? Мы тоже можем». «Можете», — не стал спорить Олег. «Но только предстоят не магические поединки с равным противником, и не уничтожение легковооруженной пехоты. Вот жахнет залп гаубичной батареи, и никакая магия не спасет, останутся от вас одни рожки да ножки, да и тех не полный комплект. Поэтому вы, последняя линия обороны, резерв главного командования, а главная ударная сила, это я, и вот, Вера, а мы, возмутились Маша с Аленой, а вы, вспомогательная ударная сила, когда мы с Верой прорвем оборону врага, вы обе хлынете в прорыв и атакуете с тыла незащищенные фланги». «Ну, неуверенно протянула Маша, тогда ладно, а что делать прямо сейчас?» «Прямо сейчас», — ответил Олег, — «я погляжу на тех, кто на нас напал. Потому что наблюдатели от родов, это хорошо, но лучше увидеть все своими глазами. Так что я иду переодеваться и отправляюсь на границу. Если что, передам приказы через предков. А вы тоже готовьтесь и ждите сигнала. Где-то на границе степи». Это была и впрямь армия. Не сказать, чтобы шибко большая, но, как минимум, несколько дивизий. Полнокровных таких дивизий, с броневиками и танками, артиллерией и минометами. И, что самое гадкое, все на колесах. Войсковая колонна растянулась на добрый десяток километров, а, может, и на два десятка. Впереди парочка багги с пулеметами, головной дозор. Еще несколько подобных машинок охраняет колонну с флангов. Такое войско может дойти до столицы за два, много три дня. Это если, конечно, его не остановить. Такая же группировка двигалась с юго-востока, от Монголии и Китая. Тем катить до столицы подольше, от 4 до 5 дней. Кто-то подошел к делу серьезно, принял меры, чтобы уничтожить дикое поле наверняка, с гарантией, и нет, чтобы войну объявить. Так, мол, и так, иду на вы, просто взял да и ввел войска, а ты думай, что хочешь. А кто же этот кто-то? Наверняка исключить можно лишь империю, поскольку со Львовым имеются некие договоренности, да и должок имеется с его стороны. Остальные, так или иначе, могут иметь финансовые претензии к степному государству. Но больше всех убытков от песцовских магических машинок понесла, пожалуй, Европа. А ведь дальше убытки будут лишь расти. И самое простое, это либо отобрать новые технологии, либо уничтожить их вместе с носителем. И нет смысла кричать о правах и законах. Когда речь идет о государственных интересах, существует лишь одно право. Право силы. Дикое поле сейчас для всех, кроме империи, лишь территория, до недавнего времени никому не интересная и потому не нужная. А едва на этой территории появилось что-то вкусненькое, сулящее прибыли, так сразу и шакалы набежали. Но из них всех Европа, пожалуй, будет самой сильной и самой беспринципной. Песцов бросил гадать, кто бы ни пришел, все получат по полной. Но так вот сразу, без предупреждения убивать тысячи людей ему не хотелось. Ждать же первого выстрела с их стороны опасно. Они могут сперва докатиться до столицы, а потом только жахнуть главным калибром. Нет, надо начинать самому. Но сперва, все же, стоит предупредить. Мол, как говорят моряки, ваш курс ведет к опасности. Он пристроился, примерился, начал было строить конструкт. Но тут метрах в 200 от него раздался выстрел. На дороге перед самой шустрой машиной головного дозора взметнулся фонтанчик пыли. Передовые багги круто развернулись и помчались обратно к колонне, поливая из пулеметов то место, откуда стреляли. Темная масса войск приостановилась, несколько машин выкатились из колонны и вовсю засверкали огоньками, забухали пушками, застрекотали пулеметами. Минута, и на то место, где только что был неизвестный стрелок, обрушился буквально шквал огня, а на Олега – поток новых ощущений. Был ли это новый дар предка, или побочный эффект нового магического уровня, но сейчас Олег непонятным образом ощущал присутствие рядом еще одного человека. Умом он вполне осознавал, кого могут оставить на почти безнадежное дело, того, кем легко пожертвовать. Мальчишку из бедной семьи какой-нибудь боковой ветви рода с древней винтовкой и горстью патронов, но при этом еще и чувствовал гордость парнишки за порученное ему дело, гнев на врагов и нежелание убивать сверх необходимого. Захоти паренек попасть именно в багги, попал бы, в этом сомнений не было, но решил, на свою беду, попытаться обойтись без смертей. И сейчас лежал, скорчившись, в какой-то ямке, истекая кровью. Олег чувствовал его боль, отчаяние, детскую обиду. И в нем поднималась темная волна ярости на тех, кто пришел на его землю убивать.